Глава 24. Начало совета. На несколько мгновений весь стадион погрузился в полную, абсолютную тишину. Когда осознание всей ситуации наконец-то включило мозги у прибывших на собрание существ, они загалдели и начали перекрикивать друг друга. Большая часть гневных, пропитанных ненавистью и отчаянием криков направлялись в сторону лидера культа. Остальные же были обращены к владыке, о котором несколько веков не было никаких новостей, как о том, жив ли он вообще, так и о том, где может находиться. Находящиеся за столом существа сохраняли относительное спокойствие. Именно относительное. До полного было очень далеко. Просто в отличие от тех, кто сейчас находился на трибунах, у лидеров таких крупных организаций довольно серьезная выдержка и умение держать себя в руках. Это касалось и Ареса, который был удивлен появлением своего бывшего босса не менее остальных. Несмотря на его покосившееся от негодования лицо, сохранились остатки выдержки и напускного спокойствия. Когда осознание того, кто решил почтить своим присутствием собрание совета, наконец-то полностью дошло до всех собравшихся, многие начали покидать свои места, на ходу облачаясь в снаряжение и вытаскивая оружие. Все они стремились в сторону лидера культа, у многих были к нему свои личные кровные счеты. Но и совет не собирался бездействовать в такой ситуации. Появились элитные отряды, включая звезд, и быстро подавили любое возможное сопротивление гостей, быстро рассадив их по своим местам. Им это удалось только потому, что сидящие за столом лидеры жестами приказали своим людям оставаться на месте. Не сделай они этого, и заварушка могла начаться намного глобальнее и серьезнее, чем хотелось главе совета. «Да-да, Оруэлсу». Во всем этом творящемся хаосе и беспорядке он был одним из немногих, кто сохранил абсолютное спокойствие. Впрочем, это неудивительно. Насколько бы ни был силен владыка и глава культа, так просто проникнуть на организованное советом собрание им бы не удалось. Значит, он тоже замешан в происходящем и заранее знал об их появлении. «Как это понимать?» Первым взял слово Арес, из-под лобья глянув на бывшего владыку. «Что здесь вообще происходит? И как совет допустил появление этих двоих на собрании? Собираетесь развязать новую войну?» «С чего бы совету заниматься такими глупостями?» — хмыкнул Оруэлс, вставая. «Сегодняшнее собрание совета является юбилейным, и мы пригласили на него всех представителей, будь то организация, компания, гильдия или фракция, без разделения на плохих и хороших. Понимаю, многие из вас крайне сильно удивлены появлением лидера культа, и бессмысленно думать, что кто-то из присутствующих испытывает к нему позитивные чувства, включая и наш совет». Тем не менее, обсуждаемые здесь вопросы касаются всех крупных лидеров без исключений. Мы также обеспечиваем и гарантируем безопасность каждого прибывшего на собрание участника. Поэтому, если кто-то вновь вытащит свое оружие и решит атаковать кого-то, мы также применим силу к таким нарушителям, вплоть до ликвидации на месте, в зависимости от ситуации. Вы все сейчас находитесь на территории Союза и, надеюсь, понимаете текущую ситуацию. Кто бы мог подумать, что с тобой встретимся при таких обстоятельствах, отец? Тяжело вздохнул командир, вставая и медленно направляясь в сторону владыки. На перерез ему двинулось сразу две звезды из четырех присутствующих на собрании, но Оруэлл с кивком головы приказал им остановиться и не вмешиваться. Подойдя почти вплотную к нему, Хиро продолжил. «Прошлая наша встреча закончилась весьма трагично для нас двоих. Не находишь эту ситуацию забавной?» «Верно», — хмыкнул владыка. «Ты должен был погибнуть от моей последней атаки». Если бы мой отец не вмешался, все так бы и произошло. У нас с тобой были разные интересы и представления о проблеме, с которой столкнулась наша галактика в то время. К сожалению, тебе так и не удалось прислушаться к моим словам, и последствия неправильно принятого тобой решения мы сейчас и собираемся обсуждать на этом совете». «О чем это ты?» – скривился Хиро, прищурившись. «Все еще думаешь, что мое желание защитить свою дочь от смерти является чем-то неправильным? Прошло столько времени, и после недавнего разговора мне казалось, что твое мнение изменилось, а тебе удалось осознать свои ошибки. Видимо, это лишь было из-за моих завышенных ожиданий и надежды, что ты вновь стал прежним любящим отцом и дедушкой». «Стоит отдать должное владыке, как бы командиру этого не хотелось признавать. Ему удалось вернуть свои силы и возможности, которые у него были во время последнего сражения. Он вновь превосходит всех верховных и по праву может называть себя владыкой. Аресу, обманом пытавшемуся занять это место, ничего не светит против него в честном поединке, как, впрочем, и Хиро с его текущими возможностями». Проблема была в лидере культа. Как и владыка, тот обладает просто ужасающей силой, как минимум на уровне отца Хиро или даже сильнее, но точно не слабее. Из присутствующих на собрании таких существ можно было пересчитать по пальцам, и включая Тета, еще двое могут похвастаться настолько подавляющей аурой и мощью. Времена, когда Хиро и его отец считались сильнейшими в галактике, уже прошли, и за то время, пока они бездействовали и восстанавливали утерянное могущество, появилось множество конкурентов, равных и превосходящих их по силе. «Совсем скоро я раскрою правду, почему мне пришлось тогда так поступить», — выдохнул владыка и направился к своему месту рядом с Оруэлсом. Пока они с сыном разговаривали, к столу добавили несколько стульев. «Возможно, тебе она очень сильно не понравится». Глава культа с улыбкой посмотрел на собравшихся, хмыкнул и направился прямиком к командиру. Зависнув над его соседом, одним из трех глав крупнейших торговых компаний, он начал сверлить того взглядом. Находиться под таким давлением никто не собирался, и уже спустя некоторое время тот уступил свое место и направился на одно из свободных мест. «Вот мы и встретились, Хиро». Усевшись, он сразу повернулся к командиру и пристально посмотрел ему прямо в глаза. «Изначально мне не особо хотелось посещать данное мероприятие, ввиду высокого уровня токсичности и недовольства в мой адрес. Но после недавних событий на Аркакисе мне захотелось поговорить и обсудить все лично с тем, кто смог справиться с увеличенной группой нгулов под завязку наполненных миазмами и темной энергией? Как тебе это удалось?» «Действительно думаешь, что я буду раскрывать тебе эту информацию?» — приподнял одну бровь командир и посмотрел на своего собеседника. Хиро – один из немногих, кто знал настоящую личность главы культа. Вопреки его внешнему виду и голосу, под этой одеждой и маской скрывается девушка. Молодая на вид, с длинными ушами и светлой кожей, но прожившая намного больше него. Отца, судьи и всех остальных вместе взятых. Раньше она была правительницей светлых эльфов, тех, которым принадлежит и Эльфелла. Одно единственное происшествие, связанное с уничтожением их планеты и бегством небольшого количества выживших эльфов, сильно ее изменило. Отрекшись от своих корней, она создала культ и многие тысячелетия накапливала свое могущество. Все для того, чтобы найти тех, кто однажды напал на ее планету, и уничтожить. Насколько командиру было известно, поиски все еще продолжаются. Обладая огромным влиянием и еще большим количеством последователей по всей галактике, ей так и не удалось приблизиться к основной своей цели, ради которой культ и создавался. «Не хочешь обсудить это с судьей или его женой?» Короткий кивок в сторону Эльфелы заставил заткнуться собеседника. Глава культа не дура и прекрасно понимала намеки, как и то, что Хиро прекрасно известна ее настоящая личность. Ее раскрытие на собрании совета грозит для культистов крайне серьезными проблемами, а также вмешательством коммуны светлых эльфов. Стоит ему знать, что все это время культом управляла бывшая правительница, а ныне отступница и преступница. Может начаться новая война в галактике. Командиру это было сейчас крайне невыгодно, но припугнуть собеседницу стоило. «Вижу, волнение потихоньку стихло. Понимаю, что некоторые крайне недовольны таким соседством, но сегодня вам придется потерпеть. Не так часто проводятся настолько грандиозные собрания, а также обсуждается такое количество самых разнообразных тем». Вновь слово взял Оруэллс, и волнение на стадионе действительно постепенно сошло на нет. Все внимательно слушали каждое его слово, понимая, что от этого собрания может зависеть судьба всей галактики на ближайшие десятилетия. «Сегодня у нас на повестке целых 13 различных тем, и раз уж мы все собрались и дополнительных гостей больше не предвидится», «объявляю 100-е юбилейное собрание совета открытым». Звуки барабанов и других музыкальных инструментов раздались по всему стадиону. Целый оркестр, находящийся на небольшом отдалении, заиграл свою мелодию. Она была хорошо знакома всем собравшимся. Гимн совета и ОБС – объединенное блокирующее сообщество – пусть многие, если не все собравшиеся за столом организации, так или иначе конфликтуют с другими в мирное время, но военные являются членами ОБС. Если заиграл гимн этой организации, значит Совет собирается объявить о введении военного положения во всей галактике. Конечно, не факт, что его утвердят и одобрят, но если это произойдет, галактика перейдет в режим повышенной готовности. Для этого требуется согласие более половины членов. Проблема заключается в том, что у троих участников ОБС есть право вето. Им обладает совет, фракция владыки и фракция Хиро. Любой из этой троицы может наложить вето на любое решение, отменяя его. Учитывая текущие отношения между фракциями, такой исход вполне вероятен. 13 вопросов. Как только оркестр перестал играть, на стадионе на некоторое время воцарилась тишина. Первым решил выступить законный владыка. Насколько мне известно, на обсуждение каждого из вопросов, выдвигаемых на совете, может уйти по несколько дней. Сужу по тем собраниям, что еще проводились до войны. Если ничего за время моего отсутствия не изменилось, то мне бы хотелось первым делом обсудить наиболее насущные вопросы. Провести здесь целый месяц, а то и больше, в мои планы совершенно не входит. «Например», — приподнял одну бровь Оруэллс, «совет взял на себя обязанность и составил список всех вопросов, а также очередность рассмотрения каждого из них». Перед каждым из участников сегодняшнего собрания лежит папка с подготовленным списком. Перед началом можете ознакомиться, а уже потом принимать решение и переходить к обсуждению. Действительно, на столе находились различные предметы. Помимо напитков и заполненных различными закусками посуды, также нашлось место и папкам с документами. Притянув одно к себе поближе, командир внимательно изучил содержимое. Первое. Смена законного правителя Нефилима оппозицией и передача ей власти. Второе. Фракция владыки. Третье. Фракция Хиро. Четвертое. Тираны и другие считающиеся исчезнувшими расы. Пятое. Нестабильная работа системы, а также заморозка любых игр на всех планетах галактики. Шестое. Исчезновение темной фракции. Седьмое. Возобновление работы фракции оппозиции. Восьмое. Культ. Девятое. гильдии, корпорации, ВИС и другие организации, а также их дальнейшее функционирование. 10. Деятельность и действия трех крупнейших торговых корпораций, а также средних и мелких. 11. Появление неизвестных разломов. 12. Заявление о вторжении представителей другой галактики. 13. Принятие решения контрмер против всего вышеперечисленного, заключение торговых соглашений, договоров о сотрудничестве и различных контрактов. Как Хиро и ожидал, большая часть вопросов крутилась вокруг него, его семьи или связанных с ним дел. Догадаться о том, что все внимание галактики сейчас приковано к этим вопросам, нетрудно, но он ожидал увидеть и другие, более отвлеченные темы. «Предлагаю первый пункт поменять местами со вторым», — вновь взял слово владыка. «Таким образом, мы сэкономим часть времени, ведь все они будут касаться фракции моего сына и его дел в галактике. Сейчас меня интересует более насущный вопрос, и думаю, вы и сами прекрасно понимаете, какой». Конечно, как в старые добрые, его в основном будут интересовать по большей части дела, связанные непосредственно с ним. Появление владыки на этом собрании и поднятие вопроса его фракции не случайно, как и замена очередности обсуждения. Не все это поймут, но Хиро сразу уловил суть такого решения. Если оставить все как запланировано советом, Арес будет тщательно вставлять палки в колеса, связанные с решением о Нефилиме. Если же первым делом займутся фракции владыки... «Фракция владыки накладывает вето на предложение», — поднялся Арес со своего места. «Предлагаю начать обсуждение по заранее подготовленному плану без изменений». «Каким образом моя фракция накладывает вето?» усмехнулся владыка, глядя на закипающего Ареса. «Ведь ее лидером и законным владыкой все еще являюсь именно я по праву. Пока меня не было, ты мог действовать от моего имени как исполняющий обязанности, но не более того. С момента, как я появился на этом собрании, все полномочия и права полностью возвращаются и к законному владельцу. Не так ли, судья и глава совета?» Отец командира повернулся в их сторону и пристально посмотрел, ожидая решения. Хиро ожидал чего-то подобного, поэтому совершенно не был удивлен текущему развитию событий. Наверняка отец тщательно все спланировал и не просто так прибыл на это собрание. Сделать ему что-то в такой ситуации Арес не сможет, учитывая собравшихся лидеров и зрителей на стадионе, а просто так отмахнуться от его слов нельзя». Отец не просто так заговорил о своем титуле, а Арес все это время охотился за ним как раз из-за него. Пока владыка не будет мертв или самостоятельно и добровольно не передаст свой титул, как это было с главой столпов, он официально будет закреплен за нынешним владельцем, и совершенно не важно, что он отсутствовал несколько веков. «Раз законный владыка не накладывает вето, как и совет, остается спросить у третьего участника с этим правом». Все взгляды устремились к командиру. «Я согласен с предложением владыки и голосую за смену очередности рассмотрения вопросов», спокойно ответил командир, глядя на закипающего Ареса. «Наложить вето в такой ситуации все равно, что вырыть себе могилу своими же руками. Наверняка этот гад успел хорошо подготовиться и нарыть множество различной информации, касающейся Нефилима». Дальше последовало голосование, и все приняли предложение о смене очередности в пользу владыки. Лишь около 5 лидеров воздержалось. «Принято, очередность изменена, и первым вопросом для обсуждения становится фракция владыки», — еле заметно улыбнулся Ореус, явно ожидавший чего-то подобного. «Итак, господа, приступим к обсуждению». «Тогда я начну первым», — усмехнулся отец Хиро. «Все собравшиеся прекрасно меня знают. Не думаю, что кому-то требуется объяснение или разъяснение о том, кем я являюсь. Последние несколько веков мне пришлось заниматься восстановлением на очень отдаленной планете, А в это время управление фракцией перешло в руки Ареса. Стоит отметить, со своими обязанностями он справлялся достаточно хорошо, если бы не одно большое «но». Перед собравшимися за столом появилось множество голографов и один большой для всех зрителей стадиона. На нем начали прокручиваться различные события, в основном сражения, где отчетливо можно было увидеть владыку, отбивающегося от членов своей собственной фракции и много чего еще. Когда трансляция закончилась, он продолжил. «Как вы видите, Арес пренебрег своим положением и из-за жажды власти, силы и могущества, не принадлежащих ему по праву, решил избавиться от меня, законного владыки. Помимо увиденного на голографах, у меня также имеются письменные и устные подтверждения пленников, что были пойманы в ходе происходящего». Отец подмигнул Хиро, набрал полную грудь воздуха и произнес на весь стадион. «Поэтому после ознакомления совета со всеми доказательствами вины Ареса, а также ознакомления всех остальных участников собрания, я собираюсь официально вернуть принадлежащее мне по праву место главы собственной фракции, не через ваше решение или принятие этого, а через дуэль чести!»